эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас 31 день месяца новых даров 7524 лета шестицы по одному из древних календарей, а по одному из современных 2 декабря 2015 года среда. Мантры, целительные практики. Такой у нас будет эфир с такой интересной темой. И главный ведущий Иванов Алексей. Здравия тебе, Алексей. Здравия всем. Да, кто у тебя нас слушает? Хорошо. Ну что ж, давай тогда, наверное, сразу, как говорится, брать быка за рога и для начала поясним, что такое мантры, что такое практики и в чем их целительная сила. То есть то, о чем, в общем-то, мы и будем говорить сегодня в нашем живом эфире. Начнем, наверное, с того, что мантрами можно, в принципе, излечить любое заболевание, которое, допустим, страдает наш организм. Но, опять же, тут маленькое «но». То в процессе лечения нужно соблюдать определенный аскетизм. То есть получается, что когда мы читаем мантры, да, мы настраиваем себя на определенный код вселенной, и ну, что это в конечном итоге ведет оздоровление. И еще, что мы подразумеваем под аскетизмом? В первую очередь, нужно добавить, да, что когда мы читаем мантры, не только мы от мат получаем оздоровление, нужно еще мантру сочетать с определенными диетами. То есть в первую очередь нужно будет опять отказаться от алкогольных напитков. И от курения. Дело в том, что даже при этом, как говорится, будет целебный эффект, но при этом очень сильно будет замерен. Алексей, не волнуйся, ты даже чувствуешь, что так, когда волнуешься. Здесь все свои, все добрые, не переживай. Значит, мы, прежде чем начинать заниматься мантрами, мы должны осознать, что какое-либо умопомешательство, связанное с наркотическими деяниями, оно несовместимо с мантрами. Это первое. И ни в коем мере, естественно, мы не должны думать о том, что алкоголь или табак – это не является наркотиками. Это наркотики, поэтому мы их не употребляем. А вот почему не употребляем? Что там, эти наркотики, они как-то человека не в ту сторону затягивают, там, например, приземляют его как-то или в какой-то там, может быть, иной мир его отправляют, и оттуда уже заниматься мантрами абсолютно бессмысленно, может быть, даже вредное занятие. Если вы хотите, допустим, избавиться от табакурения и алкоголизма, то, конечно, в этом плане нужно это повторять мантры, да? Они помогут вам избавиться от этих привычек. Ну, а если, допустим, мы будем, как говорится, себя перегрузим различными химическими веществами, да, а потом будем читать мантру, допустим, для очищения печени, то это приведет к тому, что ну, ни к чему это особого не приведет. Это раз сильно, как если поросенок, да, его помоешь, он опять залезет в лужу. Или как в Индии говорили, это купание слона. И как бы в этом случае это абсолютно бесполезно. Это как одни люди, которые лечились в санатории по очистке печени. То есть изначально очень печень очищают, а потом вечером начинают, как говорится, проверять, насколько эта печень очищет, и начинают себя опять гвоздить, ну, спиртными и так далее. Хорошее сравнение. Приехал человек лечиться и начинает проверять, насколько он вылечился. Да, вот этим странно столкнуться в Китае, что вот где-то вот так и происходит. Но сначала у них оздоровительные практики идут, а потом они, как говорится, себя нагружают, но чешут затылок и говорят, почему же такое ничего не помогает? Так бы, ну, куда мы вообще деньги свои тратим? Я все пью, мне все хуже и хуже, да? Да, примерно вот так, да. И получается, ну, опять же, да, сама мантра, она маленько не для того, да, не для самого излечения. То есть получается, она проявляет здравомыслие, допустим. Если у вас, допустим, аппендицит, да, надо все-таки обратиться к врачу, а не там сидеть читать мантру. Потому что, ну, если, допустим, до врача невозможно дойти, да, то как бы один из способов, да. А если тут лучше таки обратиться к врачу, то есть нужно совмещать различные виды лечения. То есть сама мантра, да, это очищение ума. И когда мы, допустим, переходим к диете, да, еще раз говорю, что правильная диета и с помощью медитации на мантрах можно лечить очень многие болезни. Поэтому получается, начинаем очищать непосредственно как ум свой, так и тело. Получается так. И следует сказать, что мантры, они очень долго работают. То есть, получается, наше тело определяет различные, составляет, ну, наше тело, да, оно инехно. И эта нехность различна. То есть у людей, которые духовно особо не развиты, за собой не следят, читая мантры, они эффект получат значительно, ну, они эффект получат значительно долгого не получат. Получается так. Угу. То есть получается, у нас, когда читаем мантры, да, у нас идет, когда мы, то есть, принимаем таблетку, ранят между таблетки и мантры, мы принимаем таблетку, мы сразу оказываем воздействие на физическое тело и получаем определенное выздоровление. То есть у нас будет голова, мы принимаем таблетку, мы снимаем, в первую очередь, принимаем не саму болезнь, а снимаем мы эффект этой болезни, а причина этой болезни, в принципе, остается. Когда мы начинаем читать мантры, идет постепенный оздоровляющий эффект, и при этом очищение идет не снизу вверх, да, а сверху, с самых своих души, самых своих верхних энергетических оболочек. И все это спускается постепенно вниз. Существует еще, как бы, ну, утверждение, что, ну, если мантра, да, то это как бы это, ну, не наше, это возможно, что вообще принадлежит там другой религии и так далее. Тут как бы с этим можно маленько не согласиться. Дело в том, читая я, изучая различные литературы, я вышел на сказки народа Индии, вышел сказки на, ну, грубо говоря, на сказания или сказки Индии, да, но при этом там не такие, как Махабхарата и так далее, но обычные, ну, такие народные произведения. Я обратил внимание на следующую интересную вещь. То есть человек зашел, допустим, в храм, да, там стоит изваяние божеств, их в одних переводах называли перуника, а в других переводах называли перуница. Я так и заинтересовался, естественно, прошелся прослушки, и оказывается, что перуница и перуника – это вишна. Тогда сразу у меня возник вопрос, а лада это получается Лакшми? Ну, интересная аналогия. К тому же очень много встречаются географических названий. Допустим, около Хабаровска протекает река, которая называется Сита. Ну, если брать по справочнику, эту реку назвали в честь поселка, который называется опять Сита. Почему называется Сита, ну, как бы непонятно. Одни говорят, что это досталось от еще коренных жителей, которые здесь жили. Коренные жители сами этого не знают, получается так. Или допустим, речка Мономахка. Тоже очень интересно. А в Сибири есть два озера, Большое и Малое Индра. Большое и Малое Индра. То есть, поэтому так получается, что, ну, как бы все это наше, все это было, да, как плод большой там, единой культуры. Второе замечание, что мантры, они не читаются с помощью пранаяма йоги, да. Что читая мантры, нужно обязательно пранаяма йоги. Дело в том, что на самом деле мантра, она будет воздействовать и всякой пранаяма йоги. Сама пранаяма йога, она будет нужна, чтобы нам отличить свой ум, да? Чтобы нам отличить свой ум. И, то есть, отличая ум, да, это один из способов, метод, самый безопасный метод изменения сознания, да? То есть, мы постоянно работаем своим умом, мы постоянно действуем. Все это пресекает такую большую обыденность, то есть мы постоянно говорим, то есть мы как бы осознаем свое «я», да, и когда мы ум отличаем, а его, в принципе, можно отличить, мы это сейчас, попозже мы это разберем, как это сделать. Когда мы отличаем ум, мы начинаем смотреть на всю реальность в другую плоскость, несколько в другой плоскости. Ну, один из способов, что мантра работает, пранаяма йога, это был со мной очень неприятный случай, когда мне кто-то атаковал на энергетическом уровне. Атака была весьма, ну, как бы, весьма такая атака была неприятна. То есть, ну, ничего, короче, не мог сделать, мне буквально давили. Я очень давно изучал каббалу, очень давно, это еще 90-е годы, вот, когда все это рассвет мистицизма шло. ну, видимо, такой рассвет приходится тогда, когда, ну, идет определенный кризис, так экономический, так социальный. И там один способ уклонения от психической атаки, да, нужно представить ярко свечающую пентаграмму, да, и пустить ее в сторону, ну, воздействия очень плохого. Так эта пентаграмма просто потухла, то есть я понял, что как бы такой человек был, который, ну, по энергетике гораздо, ну, больше меня, короче. То есть я вообще не мог ничего сделать. И тогда я начал читать мантру. И эффект был потрясающий. И именно вот это вот этот случай, да, эпизод, он, как говорится, заставил на меня обратить очень внимание и заняться этим делом более основательно. То есть был эффект, знаете, когда вот в печной трубе, там гуляет сквозняк, вот такой же звук такой вот гудящий, и все, что вот шло на меня, неожиданно пошло обратно. Но мантра была следующая, это Крим, Хум, Хрим, Хацваха. Получается, Крим — это обращение Кали, да, после нее защиты, Хум — это защитная мантра Шивы. Хрим в одних практиках это или обращение к Дурге, а в других практиках это обращение к Шиве. Ну, получается вот так вот. Ну да, как-то звучит все-таки, скажем так, не совсем по-русски. Это многие сейчас скажут, ну вот опять индусятину притащил в эфир. Все-таки звучат такие слова, не очень привычные русскому нашему слуху. Ну, в принципе так, но... А нельзя было сказать там Перун, например, да, и, там, Лада, еще что-нибудь, заменить слова? Возможно, можно, но это просто первое, что пришло как бы мне в голову, да. Ну, еще раз говорю, что как бы это самое индусятина, но, ну, как бы очень много присутствует, хотя бы в названиях местности, в географических названиях, то есть очень много такого всего, как бы все это есть, да. Как и в Индии, допустим, да, я вот удивился, что, допустим, в Индии Вишну, то есть, ну, грубо говоря, называли Перуном. Это как бы все, как бы пласт единой культуры. Ну, я думаю, что разделять все это не нужно, я думаю, что все это разделять. Я сейчас еще уточню. Алексей, дело в том, что у нас есть уже два выпуска с Всеславом, мы проводили, которые посвящены Махабхарате. И там рассказывается о том, что Махабхарата – это, в общем-то, наше древнее русское наследие, но немного измененное, или, можно вернее так сказать, не то чтобы измененное, а написано индусами так, как они слышали и на свой лад это воспринимали. Даже, и опять же, здесь не совсем точно, не совсем индусами, а одним из жрецов, мудрецов Вьясы, который писал, отталкиваясь от названий, которые в те времена бытовали в тех местах. Но среди тех мест, как известно, жили наши, одни из наших предков, которые в Индию несколько раз приходили, приносили туда учения. Поэтому вот названия, когда их начинаешь раскладывать, они вполне даже расшифровываются по-русски очень даже хорошо и становятся понятными. Вот. А если просто произносить так с теми ударениями, которые сейчас в Махабхарате присутствуют, то как-то не очень непонятно и приятно для нашего русского слуха. Это такая от меня ремарочка. Ну да, ну в принципе всегда же, когда кто-то, допустим, грубо говоря, если бы Махабхараты писали, допустим, буддизм, да, ну, грубо говоря, буддисты, то все это бы... ну, проникла с великими культурными традициями. То же самое, допустим, есть иранская Махабхарата, да, очень красивое произведение, не ошибаюсь, оно называется Шахмане, в таком стихотворном размере, да. То есть получается, различная культурная среда, она придает тот или иной окрас, да, ну, тому или иному произведению, получается так. Ну хорошо, значит, давай вернемся к тому, что произошло. Ты прочитал эту мантру и заметил, что то, с чем каббалистические учения не справлялись, мантра очень так простенько справилась. Да, очень простенько, но опять же получается, что простенько это простенько, но, ну, возможно, что мне просто повезло, ну, а возможно и нет. Дело в том, что само по себе мантра, да, как бы, ну, там уже, допустим, описывается, да, прочитаешь мантру, получишь там богатство, там исцеление болезни, ну, как бы само исцеление, оно особо как вроде и не наступает, и люди, допустим, богатых, как бы тоже, ну, кто это читает мантру, допустим, как бы деньги на них тоже как бы не сваливаются. И тут важен, в первую очередь, определенный код и определенное состояние сознания, да, чтобы эту мантру читать, чтобы получить положительный эффект. Еще раз говорю, если читаешь мантру, не нужно просить там здоровья и так далее, да? Сама по себе мантра, нужно в первую очередь сосредотачиваться на звуке и при этом оставлять свой ум абсолютно пустым, чтобы вообще там не было никаких ни мыслей, ничего. Это на самом деле сделать довольно просто. Ну, для этого, конечно, нужна регулярная практика, да? То есть, получается, как художник не сразу не сможет нарисовать законченную картиночку, так и, ну, в процессе этой практики не сразу ты получишь определенное совершенство. Алексей, хочу сразу уточнить, наверное, это будет интересно нашим радиослушателям. А зачем нужно оставлять ум, как ты говоришь, пустой? С чего бы это? Ну, оставался бы ум, ну, сознание при тебе, думал бы там, мысли какие-то крутились, может быть, какую-то и мысль там выдумал интересную. Зачем именно опустошать себя в мысленном смысле? Ну, это опять нужно для сосредоточения. Дело в том, что природа ума, он постоянно чего-то анализирует. И когда, допустим, вы читаете будет мантру, можно столкнуться с следующим эффектом. То есть ты читаешь мантру, а думать будешь абсолютно другом. А читанию все-таки мантры нужно сосредотачиваться, да, сосредотачиваться на именно вот на том, что ты делаешь. Следует сказать, что мантру надо читать, ну, полголоса, ни в коей мере не изменяя голос, там, никому не подражая, да. То есть мы сами, когда читаем мантру, мы постепенно формируем свой мантрический голос. К тому же, когда читаете мантру, допустим, после 15 минут практики, вы обратите внимание на свое дыхание. Это дыхание, потом вы можете практиковать, то есть внимательно посмотрите и запомните. То есть это дыхание, потом можно будет практиковать, оно будет являться целебным, и практиковать, допустим, опять же, чтобы, допустим, сосредоточиться, да, или успокоиться, допустим, оно будет помогать, чтобы уснуть и так далее. Так называемое мантрическое дыхание. Считается, что диагноз можно там определить по пульсу и так далее, да, но существует запись, что истинные врачи, они свой диагноз определяли именно по голосу. То есть голос – это отображение самого человека, да, всех его эмоций и так далее. И когда человек, допустим, говорит, да, то вот именно по голосу, просто слушая, не прибегая ни к каким-то уловкам, можно просто поставить человеку диагноз. Это еще раз говорю, очень важно, то есть повторять, не изменяя свой голос, да, повторять именно мантры, именно вот таким вот, в первую очередь, ну, как бы своим голосом. Да. Ну и давайте, наверное, и многие еще практики, да, они будут связаны с визуляцией, с воображением, да, это в первую очередь потребуется для того, чтобы, допустим, зарядить воду, структурировать определенным его образом. То есть, заряжая воду, с помощью мантр, можно ее изменить, она приобретет абсолютно другой вкус. То есть, ради интереса проводили такой эксперимент, ну, как бы, естественно, не на себе, потому что все-таки очень большая степень внушаемости, да, человек может внушить все, что угодно. Ну и с помощью методики, которую приведу дальше, я заряжал воду и просто давал эту воду попить различным людям. И все не отмечали, что вода просто меняла физические качества. Или становилась очень вязкой, или давала сладковатой. А чтобы развить воображение, тут нужно использовать метод, который называется картинки. Или картинка. То есть это довольно очень простой способ. Чем он связан? Просто смотреть на картинку, допустим, живой природы. Ни в коей мере не нужно брать какой-то определенный физический объект. Допустим, если, допустим, парень есть девушка, да, ни в коей мере не, не должна более этой картинки выступать, допустим, изображение, как бы, изображение своей подруги. Дело в том, что, ну, вот, смотря на эту картинку, да, мы попытаемся в нее войти, оказаться там, ощутить, допустим, запах листвы, шум дерева, яркость цветов и так далее. Если, допустим, это делать живым объектом, то, ну, живому объекту, если возможно, при этом будет неприятно, да? Потому что где мы, где наш, как бы, в первую очередь ум, там это где. Кстати, вот это вот еще по этому поводу можно заметить, что если вы будете постоянно ругаться матом, то тоже это будет очень сильно снижать положительный эффект от мантры. Ну, тут опять возникает вопрос, да, тут счет постоянно что-то ограничивают. Всю жизнь вроде как бы и матами пили, да, и ругались и так далее, еще как бы все хорошо. Но дело в том, что если брать, допустим, статистику по школам, да, что раньше считалось нормой, вернее, что раньше считалось патологией, то теперь считается, как бы, ну, грубо говоря, просто нормой. И вот я думаю, что пытаются в этом поводу изменить программы, вводить всякие там новые лекарства, но все же думаю, что проще просто, ну, если это возможно, ввести сухой закон, и все проблемы и с рождаемостью, и демографией, и с рождаемостью, все проблемы просто довольно быстро решатся. А когда ты говорил по поводу того, что люди ругаются матом, вот мне вспомнилось такой случай, когда человек стоит на остановке, с кем-то громко разговаривает, ну и через каждое слово вставляет какое-нибудь такое, как дополнение. Подходит к нему пожилая женщина и говорит: молодой человек, ну зачем же вы матом ругаетесь? Он так: не понимаю. Кто ругается? Я ругаюсь. Ну да. Он так смотрит, не понимаю. Когда? Ну только что же, вот вы разговаривали. А стоит его собеседник, говорит: да он не ругается, он на нем разговаривает. Да вот это вот называется эффект, который можно называть людоедкой. Эффект людоедочки-элочки. Элочки-людоедочки, да. Да-да, когда мы словарный запас буквально суживаем, и получается, да вообще это как-то, ну, некрасиво, когда человек, допустим, через каждую пару слов вставляет, там, допустим, название, допустим, грубо говоря, полового органа. Определенно ненормальность. Угу. Но проблема заключается в том, что этим часто очень сильно занимаются взрослые. А, допустим, маленький ребенок, он это смотрит и думает: а, как круто-то, взрослые ругаются, надо, ну, они, надо, ну, делать то же самое. Подражают, да. Да, они этому научаются, и, допустим, в школах, допустим, это как бы настоящая проблема. Угу. Я вот когда слышу, как разговаривают, ну, знакомые мои, иногда бывает такое, и причем разговаривают рядом с детьми своими или с чужими, неважно. Вот, я подхожу так на ушко и говорю: слушай, вот у ребенка очень образное восприятие этого мира, и все слова у него в образах представляются. Вот тебе бы было приятно, если бы, например, тебе в нос тыкали постоянно какой-нибудь такой половой штуковиной? Он не понял. Ну, я говорю: ну, дети представляют себе образы. Вот ты сказал слово из трех букв, а у ребенка образ нарисовался. Ты сказал там еще, у него тоже образ нарисовался. И получается, что ты в него тычешь этим. При нем ты стоишь и вот просто вот разбрасываешь направо-налево, в том числе ему в уши кидаешь. Вот, говорю, тебе было приятно, если кто-то достал, например, откуда-нибудь что-нибудь и начал тебе вот так вот, разговаривая, сувать в нос это дело или в ухи? Он такой: в ухе неприятный, в нос неприятный. Я говорю: ну а тогда что ты сам-то делаешь? Ну, так вот. Это называется, ну, человек телефон просто осознанности. Да, и вот, да, и вот после такого разговора многие мои знакомые как-то начинают следить за речью, как они говорят, мы начинаем следить за базаром. Вот пришел Алексей, и мы начинаем следить за базаром. То есть вот такая ограничительная мера, без руганий каких-то, без каких-то, может быть, претензий, а просто вот дать образ того, что человек делает. Когда человек представляет этот образ, он начинает говорить, что да. А, кстати, вот то, что я не ругаюсь, я на этом говорю, у меня есть знакомые строители, а строители, они постоянно так говорят. Вот я обращал, все строители так говорят. И вот мне удавалось таким образом перевоспитать даже строителей, что они, когда начинают со мной разговаривать, они, я заметил, они просто не такие слова не употребляют. Хотя до этого они постоянно говорят: мы не ругаемся, это просто вот такая особенность, наша специфика нашего делопроизводства. Ну, это значит, что ваш голос определяет определенными качествами. Не, я просто стою и улыбаюсь этому человеку по доброте, никогда с ним не ругаюсь и задаю какие-то наводящие вопросы, и не более того. Так, ну что, давай, может быть, прервемся на музыкальную паузу. Ну, давайте, да. А, да, а ты пока соберешься мыслями и ко второй части перейдем. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 31 день месяца Новый Даров, 7524 лета. Шестица по одному из древних календарей, по одному из современных. 6 декабря 2015 года, среда. Мантры, целительные практики. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. И главный сведущий Иванов Алексей. Напоминаю всем, что работает чат Народного славянского радио, где вы можете задавать вопросы в эфир и также общаться со своими друзьями. Также напоминаю, что если вы входили как гость, то в этом случае вам придется зарегистрироваться уже по новой. К сожалению, вчера было письмо, что вот я раньше ходил как гость, а меня типа забанили. Так вот, типа ничего не произошло, просто гостевая функция была отключена, и поэтому человек уже не может войти. Никто никого не банил. Если вы не нарушали порядка в чате, не устраивали беспорядок и глупости не занимались. Вот, поэтому входите, регистрируйтесь, соблюдайте элементарные правила приличия и дружеского общения, и все у вас будет хорошо и замечательно. Итак, Алексей, хочу спросить, вот эта песня прозвучала «Жива матушка», она как-то пересекается с подходом к мантрам? Что-то есть оттуда? Ну, наверное, есть. То есть можно также сосредотачиваться, да, если вот ее исполнять, то как бы вот такой транс можно входить, да? Конечно. То, что, как говорится, направлено на добро, и есть там определенные слова, допустим, да, как живо, да, живо, то как бы, ну, это, все эти слова очень, на самом деле, очень полезны, влияют на наш ум. Ну, как, естественно, если очищается ум, да, то, в конечном счете, и очищается наше тело. Да, вот как ты говорил по поводу болезней, то сразу вспоминается, ведь все болезни, как говорят, от нервов, а нервами-то управляет кто? Управляет ум, а умом управляет кто? Управляет сознание. Поэтому что вы мыслите в этом мире, то ваш ум генерирует, и он дербанит ваше тело через нервные окончания, а потом вы начинаете печалиться. Ай-яй-яй, у меня что-то тут заболело, ай-яй-яй, что-то тут прихватило, и чего это прихватило, доктор, дай таблеточку. Так сначала на таблетку для ума, чтобы у вас ум прояснился, просветлился, чтобы мысли были светлые. А это уже высшее я вами управляет. Поэтому вот и не засоряйте себя, и тело будет чисто. Пожалуйста, продолжай, Алексей. Вопросы в чатике ведь есть, нет? Да, вопросы есть. Мы обычно даем тему раскрыть, а в конце уже начинаем вопросы задавать. Ну, если хочешь, я могу зачитать, пожалуйста, это не проблема. Ну, давайте тогда. И после этого приступим к практической части. Ну, давай, хорошо, если так задумал, давай так и сделаем. Вопрос в эфир от Ярогора. Алексей, мантра – это набор звуков, которые имеют разные резонансы с основными чакрами. Предлагаю рассмотреть наш язык именно как способ обрести все мысленные блага, мыслимые блага. Ну, понятно. Ну, дело в том, что есть особые мантры, да, которые не влияют на развитие, допустим, какой-то определенной чакры. Ну, если будете заниматься, допустим, мантролечениями, да, то развитие чакр тоже будет развиваться автоматически. Допустим, если будете чистить печень, да, то автоматически с помощью мантры, то автоматически, кстати, чистим печень с помощью мантры Мувна, посвященная, один из вариантов, это мувна из мантры, которая посвящена богине Сарасвати, да? Так понимаю, супруге Брахмы. То есть мы одновременно чистим печень, одновременно развиваем, и одновременно развиваем, допустим, чакру, допустим, ну, не буду говорить, как вы говорите, индийскими словами, да, одновременно мы развиваем, допустим, вторую чакру, да. Если, допустим, мы обращаемся к Лакшми, то мы, что мы в процессе этого получаем? Мы очень сильно развиваем манипуру чакру, мы очень сильно развиваем манипуру чакру и, ну, и получаем те определенные целительные эффекты, да, которые связаны с этой, допустим, чакрой. Да, и еще надо тоже отметить, если уж мы говорим там вот слова такие, которые многие воспринимаются как индуистские, то слово чакра, это на самом деле, оно пришло в Индию, это заимствованное слово, которое от ариев заимствовано. Чак – это, в общем-то, такой рунический символ, который изображает двунаправленное движение в одну и другую сторону. А слово «ра», наверное, многим понятно, что это такое. Ну, вот, да. Поэтому оно пришло в Индию, и там очень хорошо закрепилось, и там осталось, благодаря нашим братьям-индусам. И сейчас мы можем поблагодарить их за то, что они сохранили это. Да и сами чакры тоже, если разобраться, вот там во многих присутствует как раз то, что именно передавалось от славяно-ариев туда. Так что название, на первый взгляд, сахасрара там или что-то еще, это не индуистские выдумки, это то, что им отдавалось просто в сокращенном виде, где какие-то действия, заложенные в образы, они сокращались до, ну, там, слога, например, или до какого-либо рунического понимания, и уже из них слагалось вот это название. Так что тоже не думайте, что это индусы выдумали, это они просто очень хорошо сохранили, опять же, благодарность им за это. Да, конечно же. Ну, мы это остановились на развитии воображения, да. Получается, если, допустим, вам очень трудно войти в картинку, да, то существует другой способ раскраски. То есть мы берем обыкновенную раскраску и пытаемся мысленно раскрасить, допустим, те или иные объекты. Ну, при этом должны как бы ощутить, ну, все это довольно в живом свете. Если, допустим, даже это сложно, тогда можно попытаться как бы сделать способ довольно нестандартный. Можно попытаться, допустим, попытаться научиться играть или, допустим, играть в те игры, да, которые ведут непосредственно, ну, к развитию воображения, допустим, и нашей интуиции. Ну, это из этих самых таких, ну, хороших игр, да, ну, можно выделить как шахматы и очень древняя скифская игра, допустим, го. То есть в процессе, допустим, этой игры нам приходится просчитывать варианты и мысленно, то есть их визуализировать и мысленно их делать на доске. То есть это как бы и процесс, сам собой процесс игры приятен, да, и получаем, допустим, полезный эффект, мы развиваем свое воображение. Ну, сразу говорю, что го это как бы, ну, как мне рассказали, поведали, что это вовсе не японская игра, не китайская. По китайским преданиям эту игру китайцы научили этой игре таинственный народ, который назывался Ди. Ну, опять же, слов китайцев, да, а Ди это скифы. То есть они их научили, как правильно плавить металл, градостроительству и вот этой самой игре. То есть там практически нет никаких правил, но она способна, да, как развить интеллект, да, и так и как развить интеллект, так и наше воображение. То есть наряду с диетой, да, правильной диетой, нужно еще делать определенный минимум физических упражнений, да. Ну вот, физические упражнения, допустим, они могут обеспечить, допустим, бег или езда на велосипеде, вот, а так нужны еще мысленные упражнения, да, для поддержания здоровья тела, ума, да, вот, и для этого нужны эти интеллектуальные виды, для этого нужны эти вот игры интеллектуальные. Ну, вот теперь, да. Алексей, давай еще тогда коснемся диеты. Ты говоришь, что вот правильная диета нужна, понятно, что все наркотическую дрянь мы, всю наркотическую дрянь мы в сторону убрали. Они даже нормальный человек, я думаю, и не будет мыслить. А вот по диете, что ты имеешь в виду правильная диета? Правильная диета, в первую очередь, надо отказаться от мясных продуктов. Потому что мясо очень сильно застраховывает наш организм. Если вы не способны отказаться от мясных продуктов, да, то хотя бы перейдите на рыбу. И обязательно, естественно, эту рыбу приправляйте большим количеством специй, которые помогать будут рыбу переваривать. То есть сейчас ты получаешь, наверное, очередной камешек в свой огород, который постоянно мы слышим для нашего радио. Ну вот, приглашайте все время полоумных людей, которые там нас призывают к сыроедению, к вегетарианству, еще к чему-то. Что вам всем не имется? Почему вы все так вот против мясоедства выступаете? Что вам эти несчастные животные так сдались? Ну, едите вы сами, там, не знаю, траву и ешьте. Чего вы нас заставляете все отказываться от мясного? Ну, как говорится, сам по себе, да, ну, тут возникает вопрос, а что нам вообще сделали эти несчастные животные, что мы их употребляем в пищу? Ну, наверное, не нужно, как говорится, потом заниматься, нужно давать возможность им как бы развиваться, жить, ну, как бы своей жизнью. Ну, еще раз говорю, что мясо, оно просто зашлаковывает наш организм. Ну и мешает просто духовно развиваться. Хорошо, давай по-другому-то скажем. Трупы животных зашлаковывают организм человека сильнее, чем трупы рыбы. Поэтому если вы хотите поедать трупы, то в этом случае хотя бы перестаньте поедать трупы животных, а ешьте трупы рыбы. Да, хотя бы так, но... Вот так вот, да? Ладно, хорошо. А что ты скажешь, такое есть расхожая, ну, шутка, я не знаю, один известный человек постоянно ее так забавно очень звучит, о том, что когда умерщвляют животное, то хотя бы душу выпускают. А вы, говорит, у морковки душу не выпускаете, вы, получается, душееды. Что ты здесь скажешь? Ой, что-то ничего не могу по этому поводу сказать. А значит, ты душеед, ты же морковку ешь в сыром виде, наверное, да? Ну да. Понятно, я просто хотел уточнить. Может быть, ты знаешь тот орган, которым мы души усваиваем? Я вот пока такой орган у человека не знаю. Да вот, то что-то никак. Как бы вот мясо, да, понятно, чем мы усваиваем. Растительную пищу тоже понятно, чем мы усваиваем. Она сюда попадает, вот проходит, там выходит. Энергия вот туда и туда идет. А чем человек может есть души, я пока такого органа что-то не нашел в теле, организме. Да. Ну, как-то не странно, вот, когда, допустим, ребенок еще с самого начала, да, ему даешь мясо, то у него первоначальный эффект, он как бы это мясо сплевывает. Дело в том, что у человека существует, как бы, вхожая в часть его личности, как бы, определенная такая защитная система, которую можно назвать внутренним стражем. Это страж, он как бы очень заботливо следит вот за теми состояниями нашего организма, которые происходят. Допустим, мы идем по улице, и нам начинаем испытывать какой-то страх и какое-то непонятное домогание, что вот именно в ту сторону лучше не идти, да? То есть начинает срабатывать страх, да, который можно еще назвать, ну, ангелом-хранителем, ну, как бы, как ты его называет. И когда человек первоначально начинает есть мясо, да, или начинает, допустим, курить, ну, хотя бы пить, да, это, наверное, легче запомнить, то у всех возникает мысль при этом, ну, не делай это. Ну, глупость занимаешься, да? Во-первых, эффект, ну, сам по себе противный, определенные действия. И постепенно наш внутренний страх смолкает и вообще замолкает. Дело в том, что, как бы, очищая свой организм, читаем, допустим, опять же, мантры, да? Мы с этого внутреннего страха можем обратно пробудить. Если он очень сильно разовьется, то мы можем просто экономить время. Допустим, проходя в прилавках магазина и наблюдая, допустим, за овощем, мы просто, беря в руки определенное яблоко, уже будете испытывать, ну вот именно вот на тонком уровне определенный вкус, который это яблоко обладает. Допустим, берешь яблоко, да, у тебя во рту как будто какой-то картон или какая-то резина. Сразу понимаешь, что это яблоко химическое, лучше, ну, лучше, как говорится, его не брать. Что-то с ним не то, чем-то оно обработано, да? Ну да. И теперь по поводу ума, да? Как этот ум наконец-то приструнить, чтобы он оставался, ну, абсолютно абсолютно нерабочим. То есть одна из методик изменения сознания, да, одна из самых лучших методик, это в первую очередь работать с умом, да. Конечно, есть практики, когда, допустим, человек входит в изменение сознания, принимая определенное наркотическое вещество, но опять же, любой наркотик, это, ну, он сводит просто на подсознание до уровня демонизма. То есть мы начинаем общаться просто, ну, с теми мирами, которые будут с ними вообще не общаться. Ну, вот тут я тебе скажу, я, опять же, с точки зрения ведического подхода, вот как я это вижу, общаться надо уметь со всеми мирами, потому что ведическая культура, она не отрицает ничего. Если что-то есть на этом свете или в этом явном или неявном мире, оно для чего-то нужно. Вопрос... Ты как общаешься? Ты общаешься как подчиненное существо, которого пинают и долбят, и который не знает, как себя вести, и в ужасе метается отсюда туда, да, и не может выбраться. Или ты общаешься как хозяин ситуации, или хотя бы как на равных. Поэтому вот, когда говоришь лучше не общаться, это все-таки не совсем ведический подход, это подход слабый. Вот я просто этого не замечаю, я отсюда ухожу. Но, с другой стороны, опять же, не зная броду, не лезь в воду, есть такая поговорка. Если вы еще не осознали, что это такое, то лучше для начала понять, что это такое, а потом уже решать, общаться с этим или не общаться. Ведь есть такие моменты, которые, да, присутствуют на Земле, но они присутствуют не для вас, они присутствуют для чего-то другого. Поэтому отвергать их не надо, но я думаю, что общаться с ними напрямую смысла нет. Вот как посредники там какие-то, еще что-то, или через посредников можно, но не более того. Это, как же, опять мое видение, моя ремарка. Извини, что я перебиваю. Да нет, я тут как бы согласен. Если, допустим, просто пообщаться, как бы... Ну, дело в том, что вот общаясь таким образом, они просто, ну, человек просто заряжается, то есть, этой реальностью, да. То есть, после этого просто начинает вести себя соответствующим образом, определенным эталоном, который, допустим, вот именно соответствует для этого определенного мира. Ну да, он же залез, куда ему не следовало залезать, сунулся, теперь получай по полной программе. А им уже начинает управлять, то есть он же сунулся в подчиненном состоянии, ну, конечно, а не как руководитель или как на равных, чтобы понимать. Это все равно, что в атомный реактор залезать и пытаться там разобраться, а что это такое здесь происходит. Да, примерно так. Ну хорошо, давай дальше, я все перебиваю. Да, нормально. То есть и получается, то есть самый один... Ну, как остановить ум, да, есть множество способов, но один из самых простых, да, ну, или тот способ, который на меня лучше всего сработал, это просто оставлять свое дыхание между вдохом и выдохом, да. То есть, когда мы, допустим, делаем вздох, мы должны сосредоточить свой ум вот на то место, да, где вот вздох оканчивается. Когда делаем выдох, мы должны сосредоточить свой ум на том месте, где это дыхание заканчивается. То есть, потом образом, оставляясь между дыханиями, можно оставляться ум абсолютно чистым. Конечно, это пойдет не сразу, и для этого потребуется определенное время. Тут же возникнет, как бы, какие проблемы при этом могут возникнуть. Дело в том, что мы, как бы, с умом очень часто живем, да, и это неотъемлемая часть, как бы, нашего, да, тела. Мы идем, думаем, там, сидим, думаем, да, даже когда спим, мы продолжаем думать, о чем-то думаем, ну, при этом как уснуть. А когда ум отличается, да, то у человека может возникнуть страх. То есть нету того привычного, того необычного, что вот тут как бы постоянно присутствует рядом с нами, да. Тут он резко отключается, ну как бы не резко отключается, и сохраняя пустоту, да, определенную пустоту, человек тут же испытывает определенные неудобства, даже не определенные, даже очень сильные неудобства. Если, допустим, подобную практику практиковать перед сном, да, засыпая, постепенно отключая свой ум, да, то обычно может возникнуть страх, да, потому что подобное состояние, оно очень похоже на состояние именно состояние смерти, да, когда все отключается. То есть это, ну, как бы бояться этого не надо. Просто это надо использовать для медитации, допустим, или для того, чтобы взглянуть, то есть, на какую-то проблему, ну, с абсолютно другой стороны. Алексей, наверное, здесь не человек боится, а тело человеческое боится, потому что человек все-таки это не человеческое тело. Человек это больше, более широкое представление. Это, ну, так сказать, оно включает все тела, которые есть помимо физического, оно включает и низшее, и высшее я, и много-много чего, и в том числе и сущности, которые в нем находятся, и так далее, и божественное, и там демоническое, все включено. Поэтому человек сам, наверное, бояться не будет. А вот звереныш его, человеческое тело, которое боится смерти, боится боли, оно очень реагирует остро на то, что что-то происходит не так. То тут меня, мой ум постоянно думал, компьютер работал, а тут раз его и в паузу, стендбай поставили, и что дальше будет, и что дальше делать, и непонятно. Как-то и дергать меня перестали, и сразу во всем теле начинаются какие-то такие неуверенные подвижки. Дайте сигнал, чего я умираю, дайте ответ. Алло, Смольный? Да, примерно так. Ну, можно сказать, что наша душа, да, которая постоянно привыкла жить под как бы гнетом своего тела, да, которого очень сильно с ним связалась, да, ну, естественно, будет испытывать такие очень сильные, неприятные ощущения. То есть был такой интересный случай, да, когда один, ну, очень такой состоятельный, крутой человек ехал на машине по лесу, и машина у него сломалась, да, и он к конкретному пути, он добирался именно по дороге, а там солнце уже заходило, такие тени, кругом сумрак. И, естественно, воображение начинало рисовать, допустим, вот эти темноте, да, различные воображаемые такие предметы. То есть их на самом деле не было, а эти вот воображаемые предметы, они находились в его уме. И когда он дошел до места, докуда добирался, то его буквально всего трясло, ну, был абсолютно в полном психическом расстройстве, то есть оставаться с лесом, да, один на один очень тяжело, особенно когда ночью, особенно когда у тебя в душе, допустим, чуть-чуть что-то неприятное, что-то плохое, да, это начинает материализовываться воображение и принимать очень такие нехорошие такие вот вещи. Представляю, как мужика колбасил, ведь он жил все время в комфорте, да, а тут и оказался в этой ситуации. Все страхи стали вылезать наружу. Да, то есть, вот читая ум, да, читая мантры, можем очистить свой ум, да. Ну, и еще получается, часто людей, современных людей называется болезнь, которая, ну, просто патологическая болезнь тишины. То есть, включаешь, обязательно заходишь, включаешь телевизор, смотришь, не смотришь, а телевизор просто значит и говорит, так монотонно, дун-дун-дун-дун-дун-дун, или допустим, это связано, допустим, с слушанием громкой музыки, да. То есть человек просто слушает и просто не находит просто время, чтобы все это отключить и послушать наконец-то самого себя, да? Загнуть свою, как бы, пустить энергию не вовне, да, а пустить энергию вовнутрь. Именно отключая, когда мы ум, мы пускаем энергию пускаем энергию вовнутрь. Так, ну, наверное, построением исцелением, допустим, когда мы обращаемся к Шиве, да, или, как понимаю, к Чернобогу, да, по славянским традициям, это в первую очередь мы начинаем лечить свои психические заболевания. Допустим, есть мантра, которая начинает с Ом Триамбакам и Джамахе и так далее, то эта мантра, она очень хорошо может излечить от варикозного расширения вен. Когда мы обращаемся Перуну, да, или к Вишну, или к супруге Ладе, да, мы очень хорошо этим способом можем излечить сердечные заболевания. Но опять же, определенная осторожность, если, допустим, у вас, допустим, есть родственники, вы пожилые, да, и мы говорим, вот, читая мантру, то они просто этого, ну, сильно технически прийти не сможет сделать. То есть я по своему опыту тоже пытался таким образом давать человеку читать мантру, да, и в процессе этой, ну, чтения, он где-то уже после 5-6 раза он просто начинал задыхаться. То есть, если человек очень сильно зашлакован, да, то подобные практики, они могут даже для него быть небезопасны, да. То есть, можно вспомнить, допустим, какое-нибудь мужество, да, когда нечистая сила при виде креста начинает на него там плеваться, шипеть и так далее. Вот примерно возникает такой же эффект. То есть огромные сподвижки грязи человеке начинают колыхаться, постепенно вымываться, да, а это в первую очередь сопровождает у вас хаотичное состояние своего сознания. Что-то начинает, как бы, тараканы начинают вылезать и так далее. То есть это, то есть как-то надо вот очень осмотрительно, да. Можно, допустим, с любовью читать самим мантру, допустим, самим за какого-нибудь человека, да? Есть способ, допустим, зарядки воды. Ну, зарядить воду, на самом деле, очень просто. Надо просто взять воду и мысленно, допустим, спроецировать воду из изображения то или иного божества, да? Если, допустим, вам близок Перун, да, увидите в воде Перуна, да? Если, допустим, Кришна, да, то увидите в воде Кришна, это Шива, то Шива, да? Вы должны очень четко это представить и сосредотачиваясь на этой воде и видя этой воде, допустим, это божество, да, ну и начать читать мантру. То есть где-то, кстати, около 15-20 минут, да, то эта вода будет заряжена, она приобретет определенные физические качества. То есть она или будет она вязкой, или, ну, вкусовые ощущения будут разные. Это вода имеет очень хорошие косметические свойства. То есть, конечно, может, средства от морщин наподобие мази очень хороши, да, но вот рекомендую этой водой просто умываться, особенно девушкам, да, чтобы сохранить побольше свою свежесть, ну, и здоровье. Хорошо. Надо умываться по утрам, а не вечерам, причем правильной водичкой. Давай прервемся еще на музыкальную паузу и дальше будем продолжать развивать тему сегодняшнего эфира. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 31 день месяца Новый Даров 7524 лет от сотворения мира в Звездном храме Шестица. По одному из древних календарей, по одному из современных, 2 декабря 2015 года, среда. Мантры, целительные практики. Такова тема сегодняшнего эфира. И главный ведущий Иванов Алексей. Во время музыкальной паузы к нам присоединился Иван. Здравия тебе, Иван. Приветствую. С чем пришел, что нам расскажешь? Да и вот хотел несколько слов сказать о своем личном опыте работы с мантрами. Давай, говори. Ну, несколько лет занимаюсь мантрами, так судьба свела с человеком, который их знает и передает. И вот что удалось узнать. Ну, для начала мантры – это очень серьезные вид воздействия на человека, да и на весь мир в целом. И если она работает, то изменения будут очень серьезными. Но как раз об изменениях. То есть, пример приводу, есть такой Жизнеград, может кто-то знает, фестиваль. И там был случай, когда, всех собирают, там учитель по кундалини, поднимаем всем кундалини. И во время занятий, соответственно, всем поднимают кундалини, и, слава богам, ни у кого ничего не поднимается. И тут раз попалась женщина, которая чувствительная, и у нее она начала двигаться и подниматься. Как результат, учитель оказался некомпетентнее, он не знал, что с этим делать, и прямо там же на этом фестивале она умерла, потому что это вещи очень серьезные. Вот. Так что здесь тоже существует своего рода система безопасности. То есть человек может всю жизнь читать мантры, но из-за того, что он не готов, либо лучше ему это не делать, они у него не работают. То есть боги, я так понимаю, это предусмотрели. Вот. И у большинства они работать будут либо очень слабо, либо не будут вообще, их же благо, как сказать. А есть люди, которые особенно по преемственности от учителя к ученику им передают эти знания, то есть учитель открывает у него этот канал непосредственно на определенную частоту конкретной мантры. Ученик нарабатывает ее на протяжении определенного количества дней, там, обычно там, 21 или 41 день ежедневных практических пений мантры длительных, и она у него, этот канал открывается, и в течение жизни он уже может им пользоваться постоянно. Вот. Соответственно, я бы рекомендовал тем людям, кто хочет лечиться при помощи мантры, изучать мир при помощи мантры, найти компетентного учителя, кто владеет этими практиками конкретной мантры, и уже под его контролем начинать практиковать. Вот приведу еще один пример. Вот этой осенью непосредственно я как бы читаю уже давно одну мантру по лечению, ну, чтобы, как бы сказать, лечиться. Вот. Во выздоровление, задача основная. И вот у меня у сестры в семье там, ну, болели дети, и мама переживала очень. Я говорю, ну, хочешь помочь, вот почитай вот эту мантру. А как читать? Да вот, пожалуйста, слова такие-то. Вот четочки есть, пожалуйста, сиди хотя бы 2-3 раза в день, несколько кругов прогоняй и читай. Спустя какое-то время я начал замечать, что у меня в семье начинает болеть. То один сын, то второй, то жена какие-то болезни пошли. Думаю, ё-моё, что же за дела такие? Позволяет уболеть, сроду никто не болел. И тут я сообразил, связал там одно со вторым, позвонил знакомому вот учителю, который непосредственно компетентных в этих делах, и он подтвердил то, что у меня-то нет полномочий давать мантру. И, соответственно, передав ее другому человеку, так получилось, что я ее привязал на себя. И когда вот мама ее читала, во здравии моей сестры просто происходила перекачка из моей семьи энергии туда. В результате у меня все болели, а там, будем надеяться, что все-таки кто-то начал поправляться. Как только эту связь обрубили, то есть мантру от меня отключили, ну, соответственно, у меня все вылечились. Поэтому еще раз хочу заметить, то, что это мантры – дело серьезное, и нужно относиться к ним аккуратно. Другой еще тоже пример, опять-таки, из жизни. Вот мы с лета втроем с моими знакомыми взяли посвящение на определенные мантры. Тоже серьезные, и у этого человека есть преемственность от учителя, который из Индии приезжал, и у него там, не знаю, поколение 40. Преемственность. В результате мы начали читать мантры одновременно, там по 41 день читается мантра. И вот, как, наверное, пример на Жизнеграде привел. То есть у большинства, ну, не получалось где. То есть я читаю, у меня более-менее нормально. То есть там, ну, есть, конечно, изменения по жизни серьезные, какие-то изменения в взаимоотношениях с родственником, там, на работе. Вот, ну, более-менее в порядке. А вот другие люди, два моих товарища, которые читали, у одного один человек, он начал читать помимо одной мантры еще несколько, и у него начались такие изменения, что он говорит, просто мир начал распадаться на фракталы. То есть прям аж начался погружаться, чуть ли не уходить из этого мира. То есть такие состояния, то есть на уровень вышел. То есть ему пришлось прекратить полностью пение мантры, чтобы не усугубить состояние на какой-то период времени. Насколько я понял, второй человек тоже на втором заходе, ну, то есть на второй мантре 41, тоже начались неприятности, ему пришлось остановить. Потому что начинает раскрываться определенный канал, выходишь на как бы, ну, серьезный уровень и просто как начинает рвать. То есть именно из-за того, что мы зачастую не готовы к этому по частотам. И как раз в такие моменты, когда есть учитель, которому можешь позвонить и спросить, в чем происходит, что мне делать и вообще как себя вести, это, ну, как бы спасает и помогает. Вот. И поэтому я радиослушателей призываю как бы сказать, найти компетентного человека, а он найдется, именно найдется, потому что если человеку это надо и богами дано свыше, то этот человек, ну, всегда найдется. Просто даже подружиться через знакомых или вот даже по интернету может связаться с человеком, который именно ему будет лучше всего подходить в качестве учителя. Как говорится, будет ученик, найдется и учитель. Есть такая поговорка. В своей жизни у меня так и произошло. То, что я только как бы пожелал, спустя год раз и появился замечательный человек, которым мы идем, скажем так, по жизни. Ну, собственно, вот о таком небольшом опыте я хотел и рассказать. Благодарю тебя. Твои слова не прошли мимо ушей наших радиослушателей. И вот здесь Наталья написала: какие-то страсти рассказывают в эфире. Так что нагнал страстей, да? Хорошо, Алексей, что ты скажешь по тому, что сказал Иван? Ну, и, да, когда читаешь мантру, надо все-таки при этом определенную осторожность, да? То есть, если, допустим, даже когда беремся, можем порезаться, а когда начинаем вести очень высшими энергиями, да, то есть, получается, мантра – это в первую очередь не какая-то вибрация, да, это, допустим, звуковая форма определенного божества. И когда мы устанавливаем с ней контакт, то все, что угодно, грубо говоря, можно произнести. То есть, как от негативного опыта, да, так и определенных очень таких очень хороших духовных переживаний можно испытать. Так, надо очень все это благоразумно на самом деле делать. И ни в коей мере не ломать там дров и так далее. То есть, еще раз, во-вторых, когда мы обращаемся к тому божеству в виде мантры, нужно стараться, это как бы делать с любовью, да, то есть, допустим, есть метод цигун, да, когда, допустим, мы идем по дороге, светит солнышко, нужно представлять, как, допустим, луч солнца входит тебе там солнечное сплетение, да, или там какой-нибудь другой там освещение центра, да, там область сердца, там третьего глаза. Дело в том, что подобные заборы этой энергии, можно даже сказать, что это, как определенный вид вампиризма, да? Гораздо лучший способ просто посмотреть на солнышко, да, и испытать к нему любовь. И вот с помощью любви, то есть получить сильную отдачу, можем забрать энергию. Ну, опять же, надо очень осторожно к этому подходить. На самом деле это не страсти, да и с учителем, конечно, большие проблемы, да. Хотя вот история с поднятием кундалини, то хорошо, что никого она не поднималась, действительно хорошо. Были люди, да, которые поднимали кундалини, тоже известно, они сжигали свое эфирное тело. Ну и все средства, конечно, у них в голове очень такие нехорошие психические изменения появлялись, да. То есть не подготовленному человеку. Ну это равносильно, если, допустим, я к этому не готов, да, буду делать какие-нибудь сложные гимнастические упражнения. Ну, где-нибудь можно просто заклинуть и все. То же самое и здесь. Надо весьма к этому осторожно подходить, конечно. Угу. Хорошо. Сообщение от администраторов сайта зачитаю. Те, кто попал в группу гостей раньше, а группа гостей была отключена, переведены в группу пользователей. Так что можете заходить в чат, и все будет нормально. Ну что, какие еще у нас планы поговорить по мантрам? Или можно переходить уже к практике какой-то? Или можно зачитать вопросы, которые еще появляются? Ну, дайте вопросы. Хорошо. Аркуинон задает вопрос. Существуют славянские мантры агмы? Что, уважаемый соведущий Алексей, может сказать об их произнесении и применении? Насколько длительно их влияние, в каких случаях можно применять, как часто, раз в день, раз в неделю? Нужно ли выбирать определенное время для их произнесения? Каковы последствия их неправильного произнесения? Ну, во-первых, про сами агмы. Ты знаком с ними? Да, я знаком с славянскими мантрами, конечно. Ну, сами мантры, да, я по своему опыту, я их как бы тоже произносил, но, естественно, это если, допустим, определенный мантра, да, кто вот, как бы, ну, назовем классический, да, их там на произнесение полголоса, то эти мантры лучше, конечно, произносить не в городе, где-нибудь на природе, а лучше где-нибудь на очень высокой горе, когда ты забираешься сюда и начинаешь, буквально во весь голос и кричать, конечно, очень потрясающий эффект. То есть ты как бы объединяешься с окружающим миром, такой очень гармонизирующий. Получается так. То есть славянские мантры, как бы лучше говорить, чем громче, тем лучше. Можно так сказать. Есть люди, которые занимаются гармонизацией пространства своим голосом, но разрабатывают вибрации, свой голос так, чтобы вибрации, вернее, были такими, чтобы через, при помощи голоса гармонизировать пространство. Вот я с одним человеком разговаривал, он говорит, захожу я в банк, там он в старом особняке, и мне захотелось гармонизировать его. И меня ведет девушка, менеджер, и я вдруг спрашиваю, а можно мне тут, ну, пропеть? Ну, она думала, ну, пропеть, хороший там человек, пропоет, что-то что-нибудь. Говорит, конечно, пропой. И я, говорит, как это, по принципу собаки, как завыл там. Ну, чтобы гармонизировать громко. Все так на меня посмотрели со всех этих этажей, высунулись там несколько этажей под куполом. Да, я спросил, ну как, девушку потом не уволили? Да нет, говорит, все нормально обошлось. Ну, так здесь несколько вопросов. Насколько длительно их влияние? Насколько можно применять часто их, раз в неделю, раз в день? Ну, я думаю, что... В принципе, если что-то принимать, применять, да, то я думаю, что раз в день как бы можно применять, а влияние, в первую очередь, зависит от самого человека, как бы от его конкретного, допустим, уровня развития и так далее. То есть невозможно. И еще, ну, еще можно сказать, по многократности применения, опять же, зависит человека, то есть это как принимать мантру, да, уровень воздействия, это все, ну, очень индивидуально, да, и зависит непосредственно от самого человека, да. То есть человек должен сам интуитивно, как он, допустим, в процессе мантру нарабатывает, допустим, мантрическое дыхание, мантрический голос, то вот самое здесь, он должен интуитивно, ну, если нет духовного учителя, да, интуитивно должен... В принципе, сам выработать определенную методику. То есть, если, допустим, ты повторяешь мантру, допустим, раз в день, тебе хочется повторять больше, я думаю, от этого вреда не будет. Но если ты при этом испытываешь определенную, ну, дискомфорт или просто нежелание, то, ну, просто этого не делай, да? Существует, ну, наполовину шуточные, ну, как бы, разговоры или суждения по поводу открытия мантры. Мантра – это определенное божество, да, если ты не можешь читать эту самую мантру, да, то, может, просто божество этого не хочет. Ну, или, по крайней мере, считать, что этим способом ты себе можешь как-то навредить. Так, и там еще был вопрос уточняющий. Каковы последствия их неправильного произнесения? Да, никаких последствий не будет, скорее всего, вообще никаких последствий не будет, просто почитаешь, и никакого эффекта не будет. Ясно. Давай еще вопрос какой-нибудь зачитаем. У нас еще есть несколько минут до окончания этой части, чтобы уже потом с чистого листа начать практические какие-то упражнения, занятия. Так, дальше. Вот реплика была Аркунинона. Наркотики – огромная сила, но обуздать и управлять ею могут лишь несколько людей на Земле. Остальным противопоказано и... с ними не справиться. Тогда не будем это удосуживаться великим личностям, пока они сами это принимают и с этим справляются. Да. Дальше, Ярогор, вопрос в эфир. Алексей, и как же практики, описанные кастанедой, про использование психотропных растений и грибов для достижения результатов практик или шаманские практики с употреблением мухоморов? Да, это... Весьма интересно. Ну, опять говорю, когда мы принимаем подобные вещи, мы практически не можем проконтролировать тот или иной результат, который может произойти. Допустим, был случай, когда один тот товарищ, хотя его отговаривал, он применил определенное дурманящее вещество, да, ну, и оказался в таком месте, допустим, вот представьте, вот сад, да, ну, он так там описывал сад, а и в этом саду роль людей, роль деревьев, да, исполняли, ну, люди. То есть это какой-то непонятный симбиоз, когда вот стали люди, буквально вращенные в деревья. И между ними ходили какие-то непонятные сущности, производили какие-то определенные действия. Ну, после этого, конечно, там по жизни очень неприятности начали происходить. Ну, грубо говоря, залез туда, куда не надо. Поэтому все-таки я, ну, порекомендовал просто бы этим не заниматься. Конечно, может быть, и кастанеда это хорошо и получалось, но для человека, который к этому не подготовлен, ну, лучше остерегаться от подобных вещей. Так надо понимать еще, куда обращаются шаманы. Ведь шаманы не всегда обращаются в светлый мир. Очень много практик камлани, когда шаманы обращаются именно в низкие миры. Да, а для того, чтобы туда уйти, необходимо как раз, очень часто бывает, вернее, не необходимо, а самый простой способ туда ухода – это прием как раз наркотических веществ. Другое дело, что шаман это делает осознанно для того, чтобы попасть туда, куда ему он считает нужным, для того, чтобы пообщаться с чем-то или с кем-то там и достать информацию. А другое дело, что человек просто начинает в себя засовывать какую-то наркоту. Это то же самое, как, например, представьте себе человека, который садится завтракать, но у него в тарелке вместо еды вдруг находится груда таблеток. Да, ну, таблетки же, она применяет наши человеческие существа для того, чтобы вылечиться. Но это не говорит о том, что их надо есть. То же самое и с любым наркотическим веществом. Любой наркотик, если он есть на Земле, он для чего-то нужен. Вопрос, а ты понимаешь, для чего он тебе нужен? А ты знаешь, как им надо пользоваться? А ты знаешь, в каких случаях надо пользоваться? Потому что многие где-то услышали, что, например, там вино или какое-то другое пойло наркотическое, оно лечит. И они начинают лечиться бутылками целиком, заливая в себя бутылку в хорошей компании, как они говорят, в хорошую закуску. И поэтому мы видим, что происходит с этими человекообразными существами. Вот. А можно, зная как и что, правильно вылечить. Но это ни в коем случае не говорит о том, что если вы услышали, что при помощи алкоголя можно вылечиться, надо сразу этот алкоголь в себя заливать. Это то же самое, как я еще раз говорю, что утром сидеть и ложкой есть таблетки, полную большую тарелку таблеток насыпать, всех сразу вот насыпать, что в доме нашли, или специально в аптеку там пошли, в самой красивой упаковке. Вот эти, как это в песне пели, принимаю эти таблетки, где красивые этикетки. И вот все это высыпали в тарелку, съели, а потом компотом запили. Вот это из той же серии. Вот если когда вы это начинаете осознавать, образами так вот мыслить, то тогда, наверное, многие глупости вы не сделаете. Ну да, то есть мы тут описывали случаи, когда вот просто от непродуманных действий, да, прошу поднять кундалини, через человек погиб, здесь, ну, в принципе, то же самое может. Просто может кто-то пойти, а обратно уже, грубо говоря, не вернуться. А если вернуться, то с таким измененным сознанием, что с таким сознанием просто тебя могут отправить, ну, в больницу. Да, то есть надо очень осторожно к этому подходить. Да, имейте в виду, кундалини такая штука, ого, куда она попрет, никто не знает, и где она выпрет, тоже никто не понимает, что произойдет. Ладно, давай дальше будем. Так, про мухоморы поговорили. Аркуинон, вопрос в эфир. Возможно ли применение мантр в определенные лунные дни, например, в новолуние? Ну вообще, сами по себе мантры, применение мантр, они не регламентированы определенными лунными циклами. Хотя считается, что наиболее благоприятным применением, да, когда вот ум спокоен, это в первую очередь, ну, в тот момент, когда вот луны нету. Да? Хотя, как, может быть, и могут быть и другие точки зрения по этому поводу. Ну, считается, что наиболее благоприятно вот именно когда вот луны нет. То есть оно воздействует на наш ум как-то негативно. Ну, опять же, надо смотреть на, в первую очередь, на индивидуальность данного человека, да? Потому что на некоторых луна действует как раздражающий фактор, для других, наоборот, это вообще может не оказывать никакое такое видимое влияние. Ну, другим, наоборот, там, луна как стимул, да? Они говорят, вот, допустим, так, ну, новолуние, так и просто энергия прет и так далее. Угу. Хорошо, дальше. Михаил, здравия добрым людям. Вопрос в эфир. Какой свод правил при чтении мантр? На каком языке нужно это делать? Что при этом чувствовать? Угу. Тут как можно подходить с двух позиций. Первое, да, мы читаем мантры, да, допустим, обращаясь к определенному божеству, да, мы это делаем, допустим, с любовью, да. То есть мы испытываем определенную энергию любви. А можно читать мантру, ну вот, то есть полностью очистить свой ум, да, просто вот концентрируясь на звуке. И при этом какие у вас возникнут чувства. Это, опять же, зависит от конкретного человека. Лучше, конечно, мантру как бы читать с все же с любовью, чтобы получить более положительный эффект. Реплика Аркуинона. Недорослям с мантрами, да и любой другой силой лучше не связываться, пока не достигнут определенного уровня мастерства под руководством мудрого и ответственного тренера, учителя или наставника. Вот так точку-то поставил Аркуинон. Ну, опять же, найти мудрого наставника все-таки довольно сложно. А я думаю, практиковать все равно надо. Конечно, не обязательно, там, допустим, читать 108 кругов, там, или, там, или там, 108 раз, там, по 16 раз, там, или там, по 20 раз. Достаточно, допустим, да, вот для длительного эффекта, допустим, прочитать, ну, допустим, просыпаешься, да, прочитаешь, допустим, 21 раз. И, допустим, перед сном опять 21 раз прочитаешь, и, как бы, этого, как бы, на первом этапе будет достаточно. Но опять же, очень нас к этому все осторожно подходить. Не рвать на себе майку, там, я там стану сверхбольшой личностью, там буду впадут в медитацию там, и так далее. Надо как бы все это очень иметь очень такой здравый подход. То есть, если даже, как Аркуинон сказал, человек еще недоросль в чем-то, то все равно это не мешает ему заняться чтением мантр, как ты считаешь? Да, не мешает. Дело в том, что чтение мантр, да, если человек решается на прочитку мантр, это уже говорит о определенном уровне сознания. Допустим, человек, который, допустим, живет, тратит свою повседневную жизнь, допустим, вот на, ну, грубо говоря, на алкоголь и так далее, такому человеку скажешь, ну, а ты мантру почитай, он, конечно, и читать не будет. Чтобы почитать такому человеку мантру, да, ему на первую очередь, ну, получить какой-то очень сильный стресс, да, когда обычно человек, такие люди обращаются к Богу, да, не когда, допустим, что-то интересно, любознательно, да, а вот именно когда вот, ну, клюнет петух, допустим, в одно очень такое неопределенное или определенное место. Тогда человек как бы начинает заниматься духовной практикой. Ну, это не самая лучшая, как бы, позиция и время. Лучше не дожидаться этого момента. Вопросы пока закончились. Я предлагаю перейти к музыкальной паузе и сразу после нее уже заняться какими-то практиками. Как ты на это смотришь? Хорошо. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 31 день месяца Новодарова 7524 лет от сотворения мира в Звездном храме шестицы по одному из старинных календарей, а по современному 2 декабря 2015 года среда. Мантры целительной практики. Иванов Алексей, главный соведущий. И вот как раз к практикам, наверное, самое время теперь перейти. Что касается практики, да, ну, все-таки делать надо это все довольно осторожно. Ну, начнем, наверное, с определенных с этими практики, да, это в первую очередь связано, ну, как повторение мантры, так и с очищением нашего организма. Допустим, если мы хотим себе, ну, очистить сосуды, хотим себе, чтобы у нас стало здоровым сердце, да, мы можем читать мантры, адресованные Вишну, да, и при этом, допустим, сочетать это сухолечение и пить, находиться около вишни, да, и пить вишневый сок. То есть именно употребление, допустим, сока вишни и, то есть, читание мантры, это, ну, даст очень положительный эффект для всего организма. Ну, это как бы сам процесс будет весьма полезный, да, ну и как, ну, весьма полезный, безопасный и довольно приятный. Если, допустим, мы хотим подлечить свою нервную систему, да, успокоиться, избавиться от стрессов, да, обрести спокойствие в душе, да, ну, от всего негативного и так далее. Опять же, когда мы читаем, допустим, мантру Кали, да, если, допустим, читать мантру Кали, очень полезно это сочетать с употреблением, допустим, сока калины. Подобный эффект даст тебе омоложение, то есть как бы он предотвращает процесс старения. Очень хорошо успокаивает нервную систему, то есть разгружает нафрососуды. То есть если, допустим, вы страдаете гипертоническими заболеваниями, то вот подобный режим вам весьма поможет. Если, допустим, вы хотите обрести силу, да, повысить свой иммунитет, то очень хорошо, допустим, сочетать, допустим, медитацию, допустим, повторение мантры Шивы, но опять же, тут просто сам процесс, да, просто напевая, допустим, ту или иную мантру, да, испытывая любовь, мы, допустим, к тому иному божеству, да, мы как бы употребляем, можно употреблять сок или жимолости, или ежевики. То есть считается, вот именно, что Шива связан с этими деревьями, да, с этими растениями. И опять же, эффект, да, одновременно вы будете себя как бы лечить соком, да, и употребляя мантру, то есть тут как бы мантра, она будет, и сок, они как бы будут вместе сочетаться и давать очень хороший положительный оздоравливающий эффект. Это раз. Во-вторых, когда мы читаем мантру, да, допустим, освобождая свой ум, концентрируясь на определенных слогах, да, вы обратите внимание на свое тело. У вас в процессе прочитки мантры где-нибудь или в районе солнечного сплетения, или в районе груди, или в районе третьего глаза, или где-то в другом месте, да, привязанные к чакрам, будет возникать определенное уплотнение, или давление, или уплотнение, то есть начнет там скапливаться прана. И вы эту прану или умственным усилием, да, или умственным усилием, можно направить к определенному, допустим, органу, который у тебя, ну, в данный момент болит. Да? То есть получается, в процессе мантры у нас возникает в организме определенная энергия, да, и эту энергию, в принципе, мы можем направить, ну, по своему усмотрению. Допустим, если брать цигун, да, и мы, допустим, направим это, концентрируемся, допустим, на зоне около пупка, да, или около сердца, там рекомендуется после такие концентрации, да, потому что там начинается нервы очень много, надо просто это место растереть руками очень тщательно, да, и когда растирает, в первую очередь растирая, направляя, допустим, вот самую энергию именно в ту сторону, да, которая, ну, тому органу, который в данный момент страдает и просто нуждается в этой энергии. Ну и следующий способ, который можно практиковать, ну, опять же говорю, вот этот способ, наверное, все-таки весьма, если не опасен, то весьма сложен, да, проявлять осторожность, да, то есть мы можем медитировать, да, то есть мы можем медитировать, впадать, допустим, в осознанное сновидение. Это делается достаточно просто, ну, неподготовленному сознанию это будет очень сложно, и, ну, и грубо говоря, можно как бы не идти на это. То есть мы, когда ложимся, да, а сон такая штука, что, ну, очень полезно, да, то есть можем тратить свой сон, допустим, на выздоровление. То есть, когда мы ложимся, мы закрываем глаза, опять же, оставаясь между двух дыханий, мы свой ум замедляем, прекращаем работу и начинаем концентрироваться на мантру. И при этом мы эту мантру, допустим, не повторяем вслух, да, а все идет именно вот на мысленном ключе. Допустим, мы делаем вдох, да, и на выдохе говорим данную мантру. Опять вдох и на выдох опять данную мантру. В конечном итоге мы, получается, погружаемся в такое состояние, когда вот пограничное состояние между сном и явью, да, мы находимся. И в этом состоянии очень хорошо медитировать. Сама по себе, то есть когда мы произносим мантру, да, мы вот делаем определенные вибрации физического мира. Но дело в том, что когда мы произносим, эта мантра, получается, она не только звучит в этой реальности, да, она звучит и в других реальностях, допустим, начиная и в астральном плане, она имеет как бы свой звук и в ментальном, и в казуальном, то есть и так далее. И когда мы погружаем в такое состояние, да, мы можем просто услышать эту мантру, ну, в определенном другом ключе, наблюдая определенные физические эффекты. Ну, они будут проявляться, допустим, в виде, допустим, очень таких узорчатых, красивых картин, да, которые будут вспыхивать перед вашими глазами. Ну, подобные эффекты тоже очень хорошо оздоравливают, они очень хорошо дают возможность как, справиться со стрессами и так далее. Ну, опять же, этот способ надо к нему подходить очень осторожно, очень-очень осторожно, то есть. И следующее, да, когда мы, допустим, повторяем мантру, да, как еще говорил, у нас появляется определенное мантрическое дыхание, да. Обычно резкий такой вдох и такой постепенный плавный выдох. Когда, допустим, вы просто себе чувствуете очень загруженно, допустим, болит голова, у вас, естественно, для медитации нету ни времени, ничего, да. Пространстве, допустим, имеете переполненном транспорте, вы можете использовать это дыхание, чтобы стабилизировать себя, то есть приобрести, ну, определенную стабильность, допустим, даже это можно таким образом снять усталость, определенную головную боль. Так вот. Это все или что-то еще запланировал сказать в эфире? Ну, это в принципе все, но если какие-то будут вопросы, то могу еще чем-нибудь поделиться. Давай тогда вопросы. Еще появились, я задам. Вопрос эфира от Аркуинона. Усиливается ли эффект от коллективного чтения или пения мантр? Да, эффект очень большой. То есть, если, допустим, один человек, да, то есть, допустим, как бы, допустим, одна единица, да, то чем больше людей, тем эффект возрастает в геометрической прогрессии. Даже можно, допустим, практиковать такие формы, ну, такие формы медитации, допустим. Допустим, человек, допустим, находится в разных регионах страны, да, можно подобрать время и одновременно читать вот, как бы, мантру, да. То есть, получается, подобная практика, она считается очень благоприятно отражается не только, допустим, на самом человеке, но и на той обстановке, которая, допустим, царит в каком-то регионе. То есть, она просто гармонизирует пространство, как в рамках, допустим, человека, квартиры, да, так и страны, так может и всего, как говорится, всей планеты. То есть одна мысль, да, запущенная с любовью, она считается, что она обходит несколько раз, как бы, ну, тонкие оболочки всей нашей Земли. Но, к сожалению, это и касается и, как бы, и плохих, да, мыслей. То есть, как бы, то есть, получается, если человек, допустим, то есть я, как бы, опять же, не скажу не из личного опыта, да, а я скажу из опыта от того, что прочитал, да, и если, допустим, чтобы остановить войны, да, на Земле, достаточно просто прекратить убивать животных. То есть, получается, убивая животных, мы кармически получаем такой эффект и получаем, как говорится, войны. Вот так вот. А тебе не кажется, что большое количество звероферм различных, фабрик по производству мяса, это сделано не просто для того, чтобы человечество не голодало, а для того, чтобы, может быть, чьи-то интересы воплотились в жизнь, а интересы это не очень добрые, для того, чтобы побольше было страданий, переживаний. И вот как ты можешь связать увеличение количества потребления мяса, связанное с забоем животных, и количество проблем, которые в мире сейчас существуют? Да, по-видимому, это не кажется, а так оно в принципе есть, да? То есть, если звезды загораются на небе, значит, это, в принципе, кому-то нужно, да? То есть, получается, неконтролируемые процессы в нашей планете, наверное, встречаются очень редко. То есть, ну, просто это кому-то выгодно, чтобы наша, как бы, дерватность, ну, то есть, дерватность на определенном уровне. То есть, получается, чем больше забивается животных, чем больше крови их проливается, тем больше потом крови проливается людской. Правильно я тебя понимаю? Ну, получается так, да. Да, получается так. То есть идет вот такая вот пропорциональная зависимость. И ты считаешь, что мантрами можно как-то этот процесс убрать или уменьшить хотя бы его? Ну, убрать-то уменьшить, наверное, не получится. Ну, смотрите, вот, допустим, ну, глупые люди, да, они имеют свойство к объединению, потому что они используют определенный, как говорится, умственный недостаток, да, и когда они объединяются, это становится просто наводным бедствием. А надо это делать так, чтобы объединялись, допустим, разумные люди, да, потому что 10 разумных людей, допустим, стоит больше, чем, допустим, 100 глупцов. И если, допустим, как говорится, читая мантры, допустим, человек отказался от этих подобных вредных привычек, то как бы сам эффект будет очень положительный и будет как бы, ну, очень сильно гармонировать все пространство, допустим, около этих людей. Ну, естественно, это нам будет еще весьма-весьма не скоро, и процесс будет весьма-весьма долгим. То есть получается, в первую очередь, все-таки не то, чтобы делать какие-то несложные движения губами, произнося какие-то слова, а все-таки это, в первую очередь, осознание сознания. Тогда получается, что надо каким-то образом тех, кого ты называешь глупцами, поднимать на их уровень, на новый уровень развития, с того уровня, на котором они сейчас находятся. Правильно я тебя понимаю? Ну да, да, конечно. То есть получается, вот, допустим, вот такой эффект. Да? Я, допустим, находился в школе, да, и там был мальчик, который вел себя очень асоциально. Ну, бесился, кричал, вот, знаешь, как будто у него какие-то бесы в себе. Я так получилось, что мне удалось посмотреть в ауру этого человека. У него получается вот внизу-то все нормально, а вот что касается вверху, там вот такой эффект, как будто, знаете, вот в варикозном расширении вен. Вот такой очень, это вот такой лохмат, какие-то непонятные наросты, отросты. Я думаю, надо вот что-то, ну, как бы, брать, да, помочь человеку. Потом неожиданно понял, что это делать просто, ну, не нужно. Потому что все это возникло, в первую очередь, не потому, что мальчику это плохой, да? Просто он находится в очень даже неправильной среде обитания. То есть, получается, сама среда обитания стягивает человека вот до вот такого вот нехорошего уровня, да? Надо просто, как бы, да, именно менять людей. Но еще раз говорю, это очень сложно. Все очень нервно, да? Получается, есть люди просто к этому, ну, не расположены и так далее. Тут я вспоминаю Джек Лондона, который вот по поводу алкоголизма писал вот его произведение «Джек, ячменное зерно». Ну, один из способов радикальный. Вот надо, говорит, запретить все, чтобы оно вообще не было доступно. Мы, говорит, все алкоголики пусть, говорит, передохнем, зато новое поколение, чтобы вообще это не знало. Вот. Так, наверное. Ну, вот, конечно, все это полушучая, это говоря. Ну, надо, конечно, поднимать. Хорошо. А какие-то способы влияния на людей, в которых такие мальчики живут, вернее, на семьи, в которых эти мальчики живут, как-то можно оказывать влияние на эти семьи? Или все-таки, ну, что есть, то есть, смириться с этим? Ну, тут, как говорится, если будем мы читать мантру, то вряд ли какой-то будет эффект. Ой, к сожалению, вот если они как бы это осознают, да, значит, получается, в первую очередь надо сделать так, чтобы вокруг них была определенная информационная среда, которая что позволила им, ну, подняться. Очень хорошим эффектом обладает, естественно, лес, да, окружающая природа. Допустим, чтобы бросить курить, да, недостаточно там, ну, там всякие там практики, там страдания, просто нужно пойти в лес, взять с тобой побольше воды, очень мало пищи и забыть сигареты, и гулять, допустим, с 8 утра до 8 вечера. И после этого процесса человек, если сам не закурит, то курить ему просто будет уже не нужно. То есть получается оторванность от природы, от своего внутреннего мира, да, от космоса, ну, можно сказать, и от богов, да, все это влечет к тому, что человек начинает концентрироваться на таких вещах, на которых концентрироваться просто не нужно. Но меня все-таки волнует вопрос с этим мальчиком. Как-то все-таки, если на семью трудно повлиять, то на самого этого ребенка можно как-то повлиять, как-то с ним поговорить или, может, какое-то воздействие на него, вплоть до физического? Ну, есть же такая поговорка на Руси, что пока ребенок поперек лавки ложится, то и воспитывать его можно. Как только он уже не помещается, ты уже что-то упустил. Ну, вот если бы ребенок бы, как бы мой был, да, то дело в том, что воспитание этого ребенка занимались родители, и поэтому они это делали просто неосознанно. То есть ребенок просто копирует их, копируя их поведение, он как бы и переманивает, ну, перетягивает на себя их энергетику. Поэтому тут надо в первую очередь, ну, очень основательно поработать с родителями. Я тебя понял. Но ведь есть же такие случаи, неоднократно описываемые в ИЕ, когда более сильный человек, учитель, он просто-напросто своим авторитетом, интересом к жизни, проявляет интерес к жизни и у таких так называемых неблагополучных подростков, когда он за собой ведет, как светоч какой-то, целую компанию таких подростков, они становятся управляемыми, у них в глазах появляется добрый свет, они хотят что-то менять в этой жизни, делать, и из них вырастают вполне порядочные люди. Да, это, конечно же, это возможно. Таких людей пока еще не очень-то и много. Ну, вот. Поэтому состояние, конечно, ну, не удовлетворительное. Ну, это, конечно, возможно, да, когда какая-то личность, она заражает человека. Как бы он, человек делает с помощью этого, ну, учителя, да, волевое усилие, и просто переходит на другой уровень, когда все это, то, что вот он тем занимался, становится просто неинтересно. Ну, кстати, этому способствует и мантра, да. Мы, ну, читая, допустим, мантру, да, мы раскрываем, допустим, свои способности, да, и просто переходим на, как бы, на другой поток, да, то есть становимся выше того, что вы находились, и то, что, чем вы занимаетесь, просто становится это просто неинтересно, да, потому что сам по себе эта мантра, да, она обладает, ну, определенным, как бы, поэтичным и завораживающим свойством, да. Допустим, любое постороннее слово, да, его просто так не сможешь повторять. А вот именно вот мантра, она обладает таким свойством, когда при повторении тебе это не доедает, ты как бы все повторяешь еще. Угу. Я почему привязался с этим мальчиком, с примером, потому что не просто же так говорю, что есть примеры такие. И вот знаменитый, если вспомнить, там Макаренко, да, как же он же воспитывал, да, детей, которые к нему попадали совсем уже из неблагополучных мест. И ему удавалось их поставить на место где-то словом, где-то действием. Вот. И если вспомнить знаменитый фильм еще черно-белый «Республика Шкид», как там развивались события. Ну тоже, как у детей всех разных возрастов появился какой-то интерес к жизни, как они стали чувствовать ответственность друг за друга, то в этом случае через форму игры, через форму увлечения, они стали увлекаться какими-то новыми идеями и стали создавать какую-то свою организацию. И вот почему я этого касаюсь. Вроде бы, казалось бы, не относится к нашей беседе сегодняшней эта тема, затронутая мной, но все-таки. Ведь каждый ребенок – это уникум в нашей жизни. И если мы просто проходим мимо него, говоря о том, что это не наше дело, говоря о том, что это дело родителей, школы, кого-то еще, тем самым мы себе подписываем в будущем очень нехороший приговор, потому что нехороший ребенок превращается в нехорошего человека. И то, что мы упустили когда-то его в детстве, это наша вина. А раз есть вина, то мы должны ее искупить через какие-то свои переживания, страдания, которые вполне возможно через этого уже повзрослевшего объекта общества и субъекты общества к нам вернутся. И еще неизвестно, простите ли вы себе сами ваше бездействие в будущем. Ну вот. И поэтому, если у вас есть хоть какая-либо возможность, а я уверен, что у большинства людей такая возможность есть, просто об этом люди не думают, если хоть есть какая-то возможность на него повлиять, сказать ему лишний раз доброе слово, сказать ему какое-то слово, которое подбодрило, заинтересовало в чем-то в жизни, то не упускайте эту возможность, пользуйтесь ей. Ну что ж, давай, наверное, подводить итог сегодняшней нашей беседы. Я тебе предлагаю какие-то добрые, теплые слова в заключение сказать нашим радиослушателям или, может быть, отметить то, что в эфире еще не было сказано. Пожалуйста. Ну, я как бы желаю все-таки повторять мантру, да, диета с любовью, это гораздо лучше, чем как бы заниматься употреблением всяких нехороших напитков и так далее. Мантры, они гармонизируют жизнь, то есть как бы могут внести вот ту определенную изюминку, да, которая сможет и состояние, допустим, неосознанности, да, появится осознание осознанности, то есть позволит задуматься над теми или иными жизненными проблемами. Ну, так вот. То есть повторяйте при возможности мантру. Вот так вот. Хорошо, хорошо. От себя я скажу вот что. Слушал сегодняшний эфир, и как-то вот мысль меня посетила, что все-таки самая лучшая мантра в нашей жизни – это светлый ум, добрые мысли, хорошие дела. Да. И все это есть в нашей древней славянской заповеди «Свято чти богов и предков великомудрых, живи по совести, в ладу с природой». Так что давайте прощаться. Напоминаю, что сегодня у нас 31 день месяца Новых Даров, 7524 лета Створения Мира в Звездном Храме, шестица по одному из древних календарей, а по одному из современных, 2 декабря 2015 года, среда, мантры, целительные практики. Такова была тема сегодняшней нашей передачи, главный соведущий Иванов Алексей. Нам остается сказать только до свидания, пожалуйста, прощаемся. До свидания, добра, удачи. До новых встреч, услышимся. Народное славянское радио для пытливых умов.